стараясь создавать как можно меньше шума, я медленно продвигался наверх, замирая при каждом шорохе. Хотя какой там шорох, тут периодически все вздрагивало как при слабом землетрясении. И вскоре я обнаружил причину этих толчков и шума. В вестибюле также заваленным телами находились четверо, и я с огромным ужасом понял, что знаю, кто это такие. В трех черных человекоподобных тварях с длинными кинжалоподобными когтями я узнал членов своей группы – Эрика, Яна и Юнсу. Хотя опознать их удалось только по одежде, которая была порядком потрепана и залита кровью. Четвертым был Фрэнки, с которым мы познакомились во время экскурсии на нижние уровни лаборатории. Сам Фрэнки был гориллой, но не обычной, он был клоном. Одним из 10 клонов объекта СИР. Последний был результатом многолетнего евгенического эксперимента, проводимого в другой лаборатории, а точнее даже заповеднике. Как нам рассказали, на нем и еще 4 его братьях испытали 5 вариантов нового препарата. Этот препарат ничего не изменял в ДНК и не вносил новые элементы, он, можно сказать, вытаскивал и активировал гены, отвечающие за улучшение, а также подавлял те, что вызывали патологии. Как результат, Фрэнки был в 1,5 раза крупнее, сильнее, быстрее, выносливее, а главное, умнее своих братьев, которые не прошли курс препарата. Его интеллект был сопоставим с уровнем интеллекта 10-летнего ребенка. Вот только сейчас Фрэнки был еще крупнее, и вытворял такое, что было просто нереально. Например, его шерсть, когда по ней били когтями, начинала отливать металлом, а его удар, который, судя хлопку, преодолел звуковой барьер, просто разорвал монстра, в которого превратился Ян, на куски, и тут же последовал взмах лапой, породивший 5 режущих волн, которые разрезали на куски Юнсу. Эрика он добил, просто приземлившись на него, уходя от рывка того, сделав сальто назад. В момент, когда он прикончил последнего, наши взгляды встретились. В его глазах я смог рассмотреть не только разум, но и ненависть и желание убивать. Последнее было направлено на меня, или скорее на всех представителей рода человеческого. Не мешкая и секунды, бросился обратно вниз, Фрэнки с бешеным ревом бросился следом за мной. В голове у меня зрел безумный план, в котором было больше допущений, чем самого плана, но ничего другого у меня не было. Фрэнки слишком быстр, это тут в относительно узких, для него коридорах, я еще могу побегать, и то не то чтобы долго, а вот стоило выйти на открытое пространство, все хана. Рассчитывать на то, что подоспеет полиция, и завалит его, было глупо, если до этого момента не заявились, то и дальше их ждать не следует. Да и после увиденного у меня были большие сомнения в том, что его можно просто застрелить. Но ладно, Фрэнки, хотя не очень то и ладно. Но что случилось с остальными? Это тоже последствия утечки. Тогда почему тот мужчина выглядел относительно нормально, а я отделался всего-навсего галлюцинациями? Также напрягал масштаб катастрофы. Точнее, незнание этого самого масштаба. Может, все локально, а может и весь город и близлежащие районы подверглись заражению. И честно говоря, не факт, что эпицентр находится именно здесь, но и сбрасывать вероятность того, что это отсюда вырвался какой-то жуткий вирус, не стоит. Вот еще одна причина выжить в копилку, у меня, возможно, есть иммунитет к этой пакости, а значит, на основе моей крови можно относительно быстро создать вакцину. Осталась сущая малость отделаться от этого Кинг-Конга и добраться до понимающих ситуацию людей. За такими мыслями время пролетело незаметно, и кажется, я побил собственный рекорд по бегу. Хотя неудивительно, любой бы с таким стимулом за спиной смог перешагнуть через свой предел. Влетев в лабораторию, я сквозь огромную дыру в бронестекле заскочил в камеру, в которой до этого содержался Фрэнки. Экскурсовод рассказывал нам не только о самом Фрэнке, но и системе безопасности. Помимо толстого бронестекла, которое могло выдержать несколько попаданий танкового снаряда, внутри были системы подачи усыпляющего газа, которые немалого размера камеру заполняли за несколько секунд. Помимо них в стенах были пневматические самострелы, заряженные дротиками с тем же снотворным. Их было по всей камере натыкано просто до хрена. Ну и к полу были подведены провода, если так можно выразиться, так что выдать разряды разной мощности было делом поворота тумблера и нажатия кнопки. Встав в противоположном конце камеры, я приготовился, если не выгорит, я труп. Вот только если не делать этого, я тоже труп, просто стану им на пару минут, может чуть больше, позже. Фрэнки очень скоро появился перед проломом, который, видимо, сам и сделал, и замер. Он с недовольным видом смотрел на меня, но лезть в камеру не спешил. Я же всем своим видом выражал нетерпение и даже подзывал его, зная, что речь он отлично понимает. Но Фрэнки изобразил на морде выражение «ага, нашел дебила», лезть в такую очевидную ловушку, и, развернувшись, направился к двери. Когда он почти вышел, я рванул вперед и бросил меч. Фрэнки развернулся еще когда я бежал и, конечно же, успел среагировать и пригнуться, пропуская меч над головой, и в следующую секунду ему на голову обрушилась бронеплита. Выбравшись из камеры, посмотрел на слишком умную тварь, которая была все еще жива, но прижата к полу. Фактически ему зажало голову между полом и бронеплитой. Да, план имел слишком много допущений. Будь тварь быстрей, будь она тупей, не сработай ручное управление, и еще много всего, я бы был уже мертв. Ха-ха-ха-ха. От не особо радужных мыслей и начинающего нервного смеха меня отвлек скрежет металла, а точнее скрежет запоров, держащих придавившую Фрэнки бронеплиту. Сам же монстр пыхтел и старался выбраться из ловушки. При этом он не спускал с меня взгляд. И в этом взгляде я видел, что он использует на полную весь свой интеллект, чтобы сделать мою смерть максимально долгой и мучительной. Но в планах у меня не было давать ему второй шанс. Если уж бронеплита не смогла его прикончить, придется воспользоваться мечом. Шкура у него может и прочная, как сталь, но вот глаза такой прочностью обладать не должны, а за ними мозг, а без мозгов ни одно живое существо жить не способно. Вот только монстр оказался еще умней, чем я предполагал. Стоило подойти и наклониться за мечом, как он резко просунул в отверстие между полом и плитой лапу, и, схватив меня за ногу, сжал ее со всей своей силой. Нога до колена у меня просто лопнула, а после последовал рывок к уже раскрытой пасти монстра. На остатках плещущегося в крови после забега адреналина, и пользуясь тем, что боль от просто-напросто уничтоженной ноги не добралась до сознания, со всей силой ударил зажатым в руке мечом в правый глаз Фрэнки. Меч вошел на треть длины, а Фрэнки заревел, так что у меня, похоже, лопнули барабанные перепонки. Он даже разжал свою лапище. Вот только подыхать при этом не собирался. Умирающие так не воют. Собрав остатки сил и выгодав момент, со всей силой ударил здоровой ногой по рукояти меча. Когда монстр перестал мотать головой, потянул к мечу свою лапу. Раздался еще один вой, но уже явно предсмертный, а мне на оставшуюся целой ногу обрушился пусть и слабый удар лапы Фрэнки, что моментально перевело ногу в разряд переломанной в нескольких местах. Уже лежа на полу, я наблюдал очередной сеанс галлюцинаций в виде текста перед глазами. Вы первый представитель своего вида, уничтоживший представителя другого вида легендарного ранга. Вам присваивается титул «Сокрушитель легенды». Ошибка. Уровень пользователя 0, NS 1, 154, 826, 451 не соответствует норме. Отправка запроса. Ждите. В связи с нестандартной ситуацией награда за уничтожение Фрэнки 6, G, A, 0, 2, 472, 789 будет снижена. Главная особенность титула «Сокрушитель легенды». Сокрушивший легенду, становится легендой. Аннулируется. Вам присваивается титул «Сокрушитель легенды». Получение опыта пройдет без учета вашего текущего уровня. Ранг лута будет повышен на 2 ступени. В этот момент по телу пробежала волна жара, которая вернула мне трезвость сознания, и я обратил внимание на валяющийся у ног черный куб. Мозг туго соображал, и, кажется, цеплял из памяти подходящие ассоциации, а потому выдал: это лут. В нем может быть спасение. Да, спасение, пусть эта волна жара и прочистила сознание, отогнав боль на задний план. Но вот срастить и отрастить мне ноги не смогла, как и вернуть в организм всю вытекшую из него кровь. А потому я из последних сил потянулся к кубу и сжал его в руке. С тихим пф он испарился, оставляя у меня в руке карточку. Но тут же у меня перед глазами всплыла надпись. Принять способность ментальный щит. Да, нет. А почему не регенерация росомахи? А ладно, да. И мое сознание поглотила тьма. Глава 20. Стоило машине скрыться из вида, как наша группа, которая активно шла в северном направлении, резко остановилась, а ко мне обратилась Синтия. «Алекс, одолжи мне, пожалуйста, твой амулет». Спорить или интересоваться, зачем он ей понадобился, я не стал. Синтия все равно просто так ничего не делает, а так промолчу, морду кирпичом подержу, и гляди за умного сойду. Да и Синтия имеет привычку свои действия комментировать или обсуждать, раскладывая все по полочкам, так что долго в неведении не останусь. Вот только что-либо делать с амулетом, как я полагал, она не стала, а просто надела себе на шею. Может, не стоило так блефовать. Реми стоял с недовольным видом, скрестив руки на груди. Стоило. Синтия показала, что обладает высоким уровнем и разнообразными способностями. Хира, та способность, о которой ты упомянул, отрицание это вообще откуда? Мой брат был фанатом одного бредового сериала, и считал своим долгом донести до всех и каждого, до кого мог дотянуться, насколько тот хорош. В те времена я еще уважал брата, да и он не скатился окончательно, а потому пытался понять его увлечение. Это название оттуда, способности довольно сильные, а если в умелых руках, так вообще за гранью. Стоп, а с чего ты взял, что эти знают это название? У них в машине на зеркале заднего вида был очень приметный аксессуар по тематике этого сериала, так что учитывая эффект и название, первое, что придет в голову того, кто знаком с этим сериалом, это та самая способность. Ладно, но все равно, может, не стоило выдавать себя за не пойми кого, нам это может выйти боком. Не унимался Реми. А что, нам надо было им свои статусы показать? Ты же слышал, что у них там творится? Мануэла недовольно смотрела на Реми. Синтия правильно сделала, что поставила нас с позиции сильных. А если они нас захотят устранить, что тогда? Вряд ли. Это кого послабее, но с потенциалом, как у нас, они с радостью замочат, чтобы не плодить конкурентов, а вот на кого-то равного или сильнее, да еще и не претендующего на их территорию, лезть не станут. Во-первых, побоятся сами сдохнуть или же слишком ослабнуть, что приведет к тому, что соседи могут поинтересоваться, немного ли у тебя добра, может облегчить твою ношу. Во-вторых, нас еще найти надо, а для этого надо надолго покидать свою территорию, и можно по возвращению обнаружить ее уже не своей или изрядно разграбленной. Ну и в-третьих, в этом нет особой выгоды, а без нее рисковать головой дураков нет. Синтия, а что с данжами и вроде как тем, кто о них рассказал? Тут все просто помело. Эта особа перевела с себя стрелки на некого парня, который продает информацию о данжах. Вот только чтобы в это поверили, надо было о той эпической тридцатке достоверную информацию дать. Тут ты не прав, Реми. Синтия им информацию подала очень аккуратно, ни уровня, ни ранга, просто то, что скоро нам он будет по силам. И если они в него полезут, то просто еще больше уверяться в том, что силы у нас больше. Да и скорее всего туда полезет кто-то из главарей. Из того, что я поняла, этот Феникс и так по данжам лазил, но ему тупо везло попадать в подходящие по уровню сложности, а может, чисто на свои способности выезжал. Вот узнав о том, что есть данж приблизительно на 10-12 уровень, он скорее всего туда полезет. Даже если его способность не даст ему умереть там окончательно, в чем я сильно сомневаюсь, то вот выйти оттуда он не сможет. А это минус одна проблема в будущем. Да и вообще, хоть кто-нибудь слышал, что я хвасталась своим уровнем и количеством способностей? Нет, но любой, кто видел твое представление. А я что в ответе за то, что другие думают? В случае чего с меня взятки гладкие. Да и в данж я никого идти не заставляла, как и не говорила о том, чтобы искали неизвестного торговца информацией. Мы просто говорили между собой. А то, что нас не так поняли, не наши проблемы. Вот только все эти оправдания никто слушать не будет, прибьют и все. К обсуждению подключилась Маргарита. Это верно, а потому нам надо сделать этот блеф реальностью. Вольф, ты что предлагаешь Синтию прокачивать? Не, это будет самая большая глупость, на которую вы будете способны. У меня ни одной атакующей способности. Вторая так вообще бесполезный мусор. Ганс, не заставляй меня усомниться в твоем умственном здоровье. Я хотел сказать, что нам надо стать сильнее, а не конкретно тебя тупо поднять уровень. Но придется рисковать. Данжи. Мануэла задала очевидный для всех вопрос, хотя скорее констатировала факт. Не только, теперь не будем обходить скопление мертвецов. Значит, мне уже не надо будет держать нос по ветру. С облегчением выдала Помела. Нет, как раз придется. Только теперь будешь вынюхивать не для того, чтобы обойти, а наоборот. А что дальше? Все перевели взгляд на Маргариту. Меня интересует вопрос, что дальше. Вот получим мы достаточные уровни и возьмем классы и новые способности, какие у нас дальнейшие действия. Попробуем осесть у наших недавних знакомых. Ну как вариант, там, судя по всему, можно по-человечески устроиться, если, конечно, что-то из себя в плане силы представляешь. А может, наткнемся и на другое образование, думаю, их сейчас будет очень много. Сейчас на всякий случай соблюдаем конспирацию. Синтия, амулет не снимай вообще. Понятно, понятно. В ее ответе четко слышалось, не дура, сама прекрасно все понимаю. Для остальных Синтия у нас лидер, потому стараемся всячески это показать возможным наблюдателям. Думаешь, за нами пошлют шпионов? Возможно, я бы на их месте точно отправил группу, чтобы удостовериться. Если вопросов больше нет, тут Ганс внимательно посмотрел на Синтию, которая, тяжело вздохнув, явно наигранно встала в пафосную позу. Вперед! Вопросы у меня в отличие от других были, и много. И если с действиями Синтии, и поведением остальных в этот момент я разобрался, то вот насчет того, что мы все это время обходили большие скопления зомби, вызвало у меня ступор. Нет, я заметил, что иногда наш маршрут конкретно так вилял и выписывал конкретные такие дуги, но не придавал этому особого значения. Ну, свернули с улицы, а после по факту вернулись на 2 квартала назад, а после еще свернули пару раз, а после вышли на место, которое от изначальной точки было всего в квартале по прямой. Да и в некоторые дома мы пропускали при зачистке. Началось это не сразу, и причиной, судя по всему, стала помела, которая натренировалась со своей способностью. Видимо, она научилась активировать кое-какие функции своей второй формы без полного превращения. Вот не знаю, насколько обоняние у медведя круче человеческого, но явно получше, чем она и пользовалась. И разницу я заметил очень быстро. Теперь я целенаправленно наблюдал за ней и заметил момент, когда она подала сигнал о опасности впереди. После сигнала от помелы, вперед метнулся Хира, а Маргарита начала выставлять барьеры. Видимо, план действий на подобные случаи уже был разработан. Обиднее всего было то, что рыжая не выглядела удивленной, и четко знала, как действовать. А вот меня за ручку отвели в сторону. Отличие этой волны зомби от тех, на которые мы все же нарывались, было заметно сразу. Во-первых, общее количество мертвяков было раза в 2 больше, а может и больше. Во-вторых, было не только количественное, но и качественное увеличение. Одних только серых было 5 штук. Одного из них точным, мощным выстрелом снял Робби, еще 2 взял на себя Хира, а остальные ковыряли Ганса, пока не освободился Хира. И ведь реально расковыряли они его в конце концов, не сказать, что сильно, но зелье пить все равно пришлось. Когти то свои они точно не мыли перед тем, как в тело их загонять. Белых с красными тоже хватало, но помимо них, средний уровень толпы был выше. Если обычно нам попадалось в толпе нулевки и первые уровни, то тут были стабильно 2-е, и встречались 3-е. Это выяснилось уже позже, когда Том сортировал заготовленные мешки с опытом. Эта битва, хотя скорее бойня, дала довольно многое. Реми взял следующий уровень, как и Мануэла. Последние из прошлой заварушки до следующего оставалось всего ничего, а вот Реми взял за счет количества. Он тупо слил весь свой немалый резерв, да еще и к зелью прикладывался, на то, чтобы выкашивать мелочь. Маргарита взяла уровень уже после. Хира специально для нее оставил пару красных, которых он обработал своей катаной. Клэр таки взяла долгожданный 5-й уровень, вот только карта с молнией то тю-тю. Но волновало меня то, что после того, как она получилась 5-й, Синтия отодвинула ее в сторону и на правах временного лидера отдала все оставшиеся мешки опыта мне. Мне их хватило для поднятия уровня, и даже немного на следующий уровень было положено. Проблема была в том, что я таки заловил пару душ убитых мной зомби. Хотя, не такая чтобы и проблема, но на будущее все же надо будет выклинчить кольцо накопителей перед тем, как убивать некондиционных зомби, сливать ману, чтобы захват не срабатывал автоматически. Раздел и разбор лута, который происходил в очередном зачищенном здании, где мы напоролись на парочку мутантов, благо не слишком крутых, Хира их обоих в прыжке на куски порезал, принес очень большой сюрприз. Тому попалась карта со способностью, и не слабая, сфера аннигиляции, как и следует из названия, способность создавала сферу с теннисный мяч, которая летела примерно с такой же скоростью, как и этот мяч, запущенный ударом ракетки. Вот только стоило ей столкнуться с чем-то тверже воздуха, как она расширялась в объеме на 50%, а после моментально схлопывалась, полностью уничтожая то, с чем вступила в контакт. Дыры в стенах, металле и барьерах делала только так. Мы даже 1 кинжал пожертвовали на эксперименты, так она его уничтожила. Были, конечно, и недостатки, Та же скорость и высокое потребление маны, сфера жрала аж 150 единиц маны на свое создание, а после того, как Клэр ее до второго уровня прокачала, так начала жрать 175 единиц, но и объем сферы подрос в полтора раза. Конечно, благодаря резерву Клэр недостаток нивелировался, отчего наша рыжая стала вести себя намного наглее, но быстро была спущена с небес на грешную землю. Синтия тупо и наглядно объяснила, что от этой сферы, во-первых, можно увернуться, да и вообще бросает она их не слишком-то и метко, во-вторых, пуля летит быстрее, и за время, пока она ее создает, целится и кидает, ей в лоб может прилететь пара пуль. Второй находкой стала карта способности у Синтии, астральная сила, которая оказалась аналогом уже известных нам множителей, конкретно это была на дух. Синтия в приказном порядке, под страхом отъема оружия, заставила Робби ее принять и вбухать 10 очков в дух, а остальные распределить между физическими с приоритетом на скорость. После этого статус Робби стал выглядеть ну очень внушительно. Статус. Имя. Робби Хейк. Уровень. 8. Раса. Человек. Ранг. Необычный. Класс. Отсутствует. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 17,7. Скорость. 15,1. Выносливость. 11,4. Живучесть. 7,9. Воля. 4,1. Дух. 29,2. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 1691,1,431,433. Способности. 1. Астральная сила УР. 1. 2. 3. 4. 5. Системные навыки. Отсутствуют. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 14. Свободные очки способностей. 1. Конечно, часть характеристик обеспечивали предметы, но они, как говорится, всегда с ним. В остальном ничего особого не попалось. Так зелья, свитки оценки, ремонта и один боевой с огненной стрелой. Новая методика передвижения оказалась для нас все же непосильной. Первые несколько стычек прошли более-менее нормально, а вот третья собрала мертвяков с прилегающих территорий и зданий, а под конец вылезла чудо-юдо, которое было когда-то питоном или еще какой змеей. Сейчас же эта махина была больше похожа на анаконду из фильмов ужасов, и поверх чешуи умела кучу костяных наростов, и в довершение всего оно еще током билось, и кислотой плевалось. Убить эту хрень никто даже не пытался. Мы воспользовались тем, что она сцепилась с черным бугаем, закованным в костяную броню, и оперативно слиняли. Кстати, выяснилось, что способность Клэр вообще не так и крута на самом-то деле. Да, она может уничтожить все, но вот против зомби это не слишком-то и эффективно. Нет, если попал в голову, все ок, вот только зомби то не стоят на месте, а башка не самая удобная мишень. Нет, когда они прут толпой, промазать физически невозможно. Если ты, конечно, не слепо глухайдаун, вот только от попадания в туловище особого эффекта нет, им на дуру в туловище плевать. А чтобы бросать более прицельно, надо подходить ближе, чего она делать явно не горела желанием. Вот и выходило, что несмотря на убойную способность и огромный резерв, толку с нее было мало. Так что народ все же косо посматривал на Тома, который передал сестре карту способности и сказал принять, ни с кем не посоветовавшись. В общем, пришлось помели опять вонюхивать, мне ее даже жалко, от них и так воняет, а с усиленным обонянием так вообще жуть, большие скопления зомби и обходить их. И вот мы достигли цели нашего путешествия, данжа. Хотя достигли, это же можно было сказать и про предыдущие три данжа, попавшиеся нам по пути. Вообще прогулка выдалась очень богатой на события. Стоило нам выйти из дома, в котором мы устроились на ночлег, и завернуть за угол, как мы уперлись в данж, который на поверку оказался обычным первоуровневым. Вот только одиночного прохождения не получилось. Обитали там волки, точнее одна стая волков, которые были не сильно крупнее и быстрее земных, ну по крайней мере выглядели они точь-в-точь как те, о которых показывали в программах про дикую природу. Ну и как подобает волкам, действовали они слаженно и всей стаей. А после того, как Памела перекинулась и рыкнула на них, вообще свалили в лес, точнее в тот кусок, который был отгорожен под данж, а нам пришлось их потом выслеживать. Как результат, чуть не загрызли Мануэлу и Реми, которые увидели волка и ломанулись за ним, чтобы прибить своими способностями. Ну их в тот момент понять было можно. Я сам после 5 часов шастанья по этому грибанному лесу был готов этих серых собственными руками задушить. Вообще они оказались слишком умными. Стоило нам устроиться на отдых или перекус, так они были тут как тут и начинали кружить вокруг и выть, а стоило только ринуться их ловить, как они разбегались. Скорость Хира тут была бесполезна по большей части, так как скакать по буреломам на полной скорости было опасно, можно было в легкую свернуть себе шею на радость серым. Вот и получилось, что выбрались мы оттуда жутко уставшие и злые. Трофеи вообще не радовали. Пара медных монет с волками, да зелья и как прикол накидка из волчьей шкуры, все самое обычное без единого полезного свойства. Второй данж после осмотра был забракован, так как имел пусть и обычный ранг, но 70-й уровень отбивал любое желание туда соваться. А вот после мы наткнулись на группу людей, которая на тот момент устраивала разборку с толпой зомби. Вмешиваться мы не стали, уж больно морды у всех этих людей были бандитские, да и то, как протекал бой, показывало, что мы с ними только намучаемся. Но для меня это зрелище стало очень полезным, оно дало оценить, насколько у нас все хорошо отработано, или точнее, как эффективно мы используем те способности, что у нас есть, а если уж быть вообще точным, как нам повезло с некоторыми способностями. Вот не будет у нас барьеров, была бы реальная жопа. А так мы всегда в танке. Этим же ребятам приходилось очень туго, троих у них сожрали прежде, чем они все же осознали, что им не отбиться, и побросав добычу, они обчищали магазин, что примечательно мебельный, удрали. Толпу мы добили, так как Синтия приметила с десяток бесхозных кубов, да и опыт лишним не будет. Третий данж опять оказался слишком высоким по уровню и рангу, да и по описанию Синтии там были каменные големы, а против них разве что Хира со своей способностью, Робби со своей пушки спецвыстрелом сможет развалить, хотя не факт, да Клэр еще что-то как-то сможет, а вот остальные ничего не смогут. Да и барьер вряд ли защитит, если по нему начнет дубасить многотонная каменюка. Ну и наконец данж, перед которым мы все сегодня собрались. 5-й уровень. Задумчиво проговорила Синтия, смотря на ворота в скале. Все остальные обрадовались, все же, как оказалось, найти подходящий по уровню данж не так-то и просто. Ранг эпический. Что? Эпический. Опять идти неизвестно куда. Начал причитать Реми, чем заработал очень недовольные взгляды от прекрасной половины нашей группы, которая не стенала о том, что приходится уже который день бить ноги в поисках подходящего данжа. Зачем? Ганс внимательно посмотрел на Реми, с учетом, что он был в своей броне, взгляд получился очень внушительным. Это эпический данж. Тебе напомнить, что было, когда мы с эпическим пауком повстречались, а он был один. А там будет как минимум полсотни тварей. Кстати, да, Синтия, что там? Ганс полностью проигнорировал слова Реми о возможной опасности. Вам понравится, там, нежить. Как будто нам тут мертвецов мало. Да, уж лучше волки, от них не так воняет. В отличие от помелы, к волкам не хотел никто. Это ее в форме эпического мишки эти звери, не обделенные интеллектом и инстинктом самосохранения, обходили за километр, а вот на нас согрелись, будь здоров. Так мы что, идем туда? Маргарита тоже не очень горела желанием соваться в эпический данж. Да, огласил общее решение по методу, мы посоветовались, и я решил, Ганс, он нам подходит по всем параметрам. Да ну, скепсиса в голосе Реми было выше крыши. Я тоже считаю, что нам не стоит туда соваться, это может быть слишком опасно. Том тоже решил присоединиться к обсуждению. Придется рискнуть. Вольф, может, не стоит пороть горячку. У нас не горит, недели позже присоединимся к этому поселению, зато безопасней. Ты что, не заметил? Что? Паук, который нас чуть не сожрал, и которого мы чудом убили. После была змея, от которой пришлось убегать, и опять же чудом обойтись без жертв. Два раза нам повезло, но заметьте, с каждым разом удача уменьшается. Сначала смогли победить без потерь, после удрать без потерь. А что будет в следующий раз, когда встретим нечто похожее? Слова Ганса заставили задуматься всех без исключения. Нам реально пока везло при встрече с мутантами. Мы и до этого разных зверюшек встречали, но они реально даже особо не отпечатывались в памяти, просто потому что зомби были опасней. Но вот прошло время, и зомби уже как-то не котируются на фоне того же паука и тем более змеи. Да что там, с зомби подобного уровня и ранга будет справиться проще, чем с пауком или змей. Ладно, признаю, Мутанты попадаются опасные, но не совать же самим голову в пасть из-за этого. Если так боишься, оставайся снаружи. У нас вон появилась отличная замена. Синтия кивнула на Клэр, по лицу которой было видно, что она сама не горит желанием туда соваться. К тому же там не зомби. Ты же сказала нежить. А нежить? Не ограничиваться только зомби. Там скелеты. Скелеты. Хм. Рими задумался. А ведь они будут очень хорошо разлетаться от воздушного тарана. Ага, а вот с пулями пролет. Ты же все равно всегда в голову стреляешь. Так какая разница? И то верно. А у них точно слабое место в черепушке. Скоро мы это выясним. Ганс надавил на створки ворот данжа, которые послушно разошлись в стороны, открывая нам вид на привычный узкий коридор, за которым начинался склеп. Идем. Склеп встретил нас затхлым воздухом и светом факелов на стенах. Вот только огонь, что горел, на них был синий, холодный не только на вид, но и по ощущениям. Так что заготовленные фонари убрали, но недалеко. Ганс скомандовал, чтобы группа поддержки, хотя из всех в этой группе состоящих, на черлидершу походила только Синтия, я и Том ну ни разу не тянули, фонари держала наготове, на случай если факелы неожиданно погаснут. Далее быстро была сформирована передвижная защитно-атакующая формация из барьеров. Бойниц теперь было больше, так как у нас прибавился стрелок в лице Клэр. Ганс шел перед барьером, чтобы если что тормозить слишком резвого противника. Хира и Памела были в резерве и прикрывали тылы. Я, Том, Синтия и Маргарита были в центре. Долго ждать нам не пришлось. Уже через две минуты, как мы закончили с приготовлениями из левого поворота развилки, который заканчивался коридор, в котором мы оказались, послышался звук шагов, а после показались скелеты. Вот только они сильно отличались от того, что мы ожидали увидеть. Нет, это были скелеты, которых было шестеро, но они не брели на нас, волоча за собой по полу ржавые мечи. На нас двигался строй из трех скелетов с ростовыми щитами и короткими мечами, за их спинами были два скелета с копьями, и последний был вооружен луком. Помимо этого на них была хоть и поврежденная, но броня очень похожая на таковую у римских легионеров. В отличие от меня Ганс не растерялся, и перехватив свой легендарный двуручник кинулся на строй, но был встречен плотно сомкнутыми щитами, от которых пошло слабое свечение, а когда приблизился и нанес удар по щитам, из-за щитов в него ударили копья, которые тоже слабо светились. А еще через секунду он отшатнулся назад, и нам стала видна торчащая из глазной прорези шлема стрела. Но судя по тому, что падать он не спешил и отмахиваясь от начавших наступать, все так же держащих строй, скелетов, был жив, но не факт, что цел. Это послужило сигналом для нашей артиллерии. Рими, Мануэла, Клэр ударили по строю своими способностями, Робби открыл огонь из своего уникального пистолета. Вот только эффекта это не возымело, пусть и заставило строй сильно замедлиться. Огненные копья и воздушные тараны просто разбивались, а казалось бы полуразвалившиеся щиты скелетов, пули даже рикошетили от них. Единственное, что проняло их защиту, стали сферы Клэр. Но судя по всему, мозги в этих черепушках были, и в промежутках между бросками сфер, стрела пробила выставленную в бойницу ладонь Клэр на вылет. Девочка с криком упала на пол, хватаясь здоровой рукой за поврежденную. Клэр. С диким воплем к ней бросился Том. Подскочив к ней, наклонился, и уже собирался что-то сказать, как следующая выпущенная стрела проскочила через освободившуюся бойницу, и пробила ему голову, войдя в висок. Тело моментально умершего парня упало на раненую девочку, придавив ее своей массой к полу. «Валите лучника!» – заорал Робби и первым выдал свой спецвыстрел в означенного скелета, но того тут же прикрыли щитоносцы. Следующая выпущенная лучником стрела своей цели не достигла. Она на подлете была рассечена мечом Хира, который выскочил из барьера и стал недалеко от него так, чтобы сбивать стрелы, но не перекрывать весь обзор стрелкам. Пока остальные с матами пытались прибить ходячие суповые наборы, я ползком подобрался к визжащей не то от боли, не то от ужаса Клэр, и осмотрев Тома, которому было уже не помочь, начал помогать ей выбраться из-под тела. Вскоре мне на помощь пришла Синтия, которая одним пинком сбросила тело с Клэр, а после врезала ей по голове, вырубив бьющуюся в истерике девочку. «Все, лечи!» «Мда, успокоительная и анестезия в одном флаконе, точнее в кулаке». Но, тем не менее, оказывать первую помощь стало проще. Пока я возился с раной Клэр, остальные все же разобрали скелетов на запчасти. После того, как Хиро своей способностью разрубил щиты, Реми и Робби быстро расстреляли всех скелетов, оставшихся без защиты. Оценив ситуацию, тут же кинулся к Гансу, который сейчас сидел, привалившись к стене и зажимал рукой кровоточащий правый глаз, руку. Ганс послушно убрал руку от лица. «Пиздец. Похоже, я остался без глаза», — грустно интерпретировал Ганс выданный мной диагноз. «У нас еще много зелий из заначки того маньяка, можно попробовать, хуже уж точно не будет. Пить или вылить? И то, и то». Дав Гансу выпить один флакон, второй начал понемногу лить на сам глаз. Благо к этому моменту подтянулись другие, и Робби с Хиро держали Вольфа, чтобы не дергался. Остальные же занимались обеспечением безопасности. Маргарита, которой скинули все артефакты на дух и накопители, запечатывала входы в 10 слоев барьеров. Реми и Мануэла ее прикрывали. Помело же сидела с Клэр, у которой опять началась истерика, и старалась ее успокоить. Синтия же занимался осмотром того, что осталось от скелетов. Невероятно, но глаз Гансу удалось вернуть. Непонятно только, что дало эффект, выпитое зелье или вылитые полфлакона в глазницу. В остальном же дела наши были не очень. Не то чтобы я сильно переживал из-за Тома, он мне никто, и вообще, честно говоря, немного раздражал, а вот его сестра бесит. Нет, смерти я ему не желал, но и горевать о его потере не буду, хотя скорбное лицо лучше сделать, а то народ не поймет. Вообще настроения были депрессивные. Пусть в передрягах мы были не раз и по краю также прошли не один раз, но вот еще ни разу никого не теряли, да еще так глупо. Как по мне, то Том сам виноват. Видел же, что стрела пролетела через бойницу, так какого хрена надо было напротив нее башкой крутить? Остальные вон сразу отпрянули, и руку высовывали только непосредственно в момент выстрела. Но не только это было причиной депрессии. Эти скелеты не только Ганса потрепали, но и Хиро проблем доставили. Как я понял, его способность не сразу взяла их щиты, и ему пришлось потратить время на то, чтобы понять, что именно надо игнорировать его способности, что все же разрубить щит. Вот только даже после этого скелеты смогли удивить. Они и мечами махали очень даже профессионально, да и действовали слаженно. Стоило Хиро заблокировать удар от одного, как двое других тут же атаковали с противоположных направлений, да и те, что с копьями-столбиками не стояли, и также старались насадить нашего самурая на копье. Но больше всего проблем доставлял лучник. Благо, как только Хиро смог уничтожить щиты, Робби смог его уничтожить своим спецвыстрелом. Да и вообще черепушки у них оказались очень прочными. Робби надо было либо раз пять чуть ли не в одно место попасть, чтобы их разнести, либо использовать спецвыстрел. И если бы не шквал из воздушных таранов, которыми разразился Реми, когда лучник был уничтожен, то скелеты точно прикончили бы Хиро, а после и за нас взялись. Сейчас, пока было еще тихо, по крайней мере цоканья костяшек по полу слышно не было, Маргарита специально оставила щели, которые перекрывались следующим слоем барьера для того, чтобы нельзя было пустить стрелу или еще что по прямой, для того, чтобы услышать приближение противника. Все собрались на импровизированный военный совет, а я предупреждал. «Заткнись», — начал было Реми, но его перебила Маргарита. «От твоего нытья сейчас вообще никакого толку». Сейчас все, включая меня, с огромным удивлением смотрели на Маргариту, которая обычно была тише воды ниже травы, хотя, если припомнить, она сильно наезжала на Синтию, когда та прирезала того урода. «Что дальше, то делать будем?» Это уже было адресовано нашему временному и самоназначенному, лидерам Синтии и Гансу. «Уничтожать остальных скелетов, другого выбора у нас все равно нет. Это понятно, вопрос в том, как это сделать так, чтобы не получить стрелу в голову». Мануэла пока говорила «нет-нет», а поглядывала на тело Том у стены. «Я могу сбивать стрелы», — внес предложение Хиро. «Можешь, вот только есть немалая вероятность, что кто-то из нас тебя подстрелит. Цельтесь точнее», — с невозмутимым видом выдал Хиро на отповедь Робби.